Глава 29. Наставление ветра. Звук ветра не замолкает. Движение ветра не утихает. Воля ветра... Справа на экране Хио увидела, как кто-то вырвался на взлетно-посадочную полосу и приближался. После взрыва механических драконов, невозможный, казалось бы, факт всколыхнул ее чувства. Харакава? Она поднялась и побежала. Пробегая по наклонному полу транспортного самолета, что готовился к взлету, девушка едва не упала и стукнулась плечом об стену, на которой находилась дверь. Было больно, но ощущение привело ее в себя. Ее чувства вернулись, а разум полностью сосредоточил внимание. Она не могла поверить в то, что происходит снаружи, но один элемент помогал ей в это поверить. «Харакава!» Воскликнула Хио, открывая дверь. Было холодно. Воздух из комнаты мгновенно вырвался наружу в грузовой отсек транспортного самолета. К полу цилиндрического пространства крепились рельсы. Оно было 5 метров в высоту и тянулось на 10 с начала до конца. И в центре этого пространства стоял парень Харакава. Как? Как он вошел в это концептуальное пространство? Как он попал на борт самолета? И... «Почему? Ты здесь?» «А черт его знает!» Его крик заставил ее подскочить. Даже он этого не мог понять. «Но, кажется, я знаю. Я ошибаюсь?» Хио ступила на пол. Комната размещалась внутри грузового отсека в виде контейнера, поэтому ее вход находился выше уровня поверхности. Ко времени ее спуска с 3 алюминиевых ступенек наклон пола выровнялся. Она остановилась в 3 метрах от Харакавы. Он вздохнул и поднял голову, чтобы на нее взглянуть. В этот же миг по грузовому отсеку разнеслось сообщение. «Тревога! С востока!» На этом все оборвалось. В следующую секунду рефлексы Хио и ее подвижное зрение не смогло совладать со всем, что произошло. Следующее, что она поняла, это как ее взор заполонило черным цветом. А? По черному рассыпались белые точки. Перед ее взором предстало звездное небо. Почему я это вижу? И звезды не единственное, что она увидела в небе. Под ними раскинулись облака, освещаемые ночным пейзажем, а еще ниже показалась черная тень. Она принадлежала большому самолету. Как только Хио узнала свой транспортник, девушка внутренне наклонила голову. Разве она летела не на нем? Однако очертания транспортного самолета выглядели иначе. Часть грузового отсека в животе прорезали толстые черные линии. Они напоминали кошачьи царапины, но такого размера, что разрывали самолет. А, осознала Хио. Я выпала из тех отверстий. И в небесах распустился цветок. Это огненный цвет взрыва. Но она не могла расслышать от него и звука. В ушах девушки стоял лишь шипящий ветер падения. Ее разум ухватился за факт, что ее транспортник был уничтожен, и вскоре после того она осознала чем. Справа от себя Хио увидела, как между поверхностью и ночным небом недвижно расстилался черный цвет. Эта неподвижность принадлежала океану на востоке вдали, и звездный свет небес там тускло что-то озарял. Это... черные драконы. Визуальная информация давала ей инстинктивное понимание того, как много их там собралось. И по ее спине пробежали мурашки. Тех, кого она считала демонами, было больше одного или нескольких. Их десятки. И даже больших размеров. И в центре армии черных драконов находилась гигантская черная форма с парным фюзеляжем. Она была заметно больше остальных. «Не может быть», — подумал ее разум, отрицая увиденное. Ее внимание приковывало зрелище перед собой гораздо больше, чем страх падения или холод и боль от высотного ветра. Но в то же время на ее отрицание с востока прибыл ответ. Один из черных драконов впереди неожиданно поднялся снизу. Размер, металлическое строение и сопротивление воздуха для него совершенно ничего не значили. Пока Хио падала, черный дракон пронесся снизу, но с той же скоростью развернулся. Полностью игнорируя законы физики, его правая лапа рассекла воздух и взмахнула когтями в ее сторону. Хио открыла рот, чтобы выдать бесполезный крик. «Не ори!» — сказал голос. «Харакава?» Ее возглас смахнуло прохладным ветром, но она все же получила ответ. Ее разум полностью сосредоточился на черном драконе, но теперь повернулся к парню, который падал с раскинутыми к ней руками. Она ринулась к парню так сильно, что практически в него врезалась. Он схватил ее резкой хваткой, которая была даже слишком крепкой, но Хио ответила, прижимаясь к нему со всей силы. Она ни за что не отпустит. И затем прибыла драконья лапа. Она увидела, как Харакава повернула взор к дракону. Взгляд в его глазах не выказывал даже намека на возможность поражения или дрожи. Такой же взгляд она видела у него все это время. Вслед за этим когти дракона просвистели рядом. Хио услышала насыщенный металлический звук и потеряла сознание. Харакава увидел приближение когтей дракона. И затем они настигли. В воздухе прогромыхал металлический звук, и тело парня отбросило прочь, словно прорывая воздух. Но что-то было не так. Он по-прежнему жив. Харакава ощутил инерцию отбрасывания в сторону и столкновение с воздухом от резкой смены его траектории падения. Тем не менее, он все еще жив. Парень не ощущал ничего неестественного в костях, и его тело осталось невредимым. Что? В его планы входило лишь спасение Хио. Парень просто пытался что-то сделать, чтобы ее спасти. Но как он, так и худое тело в его руках были живы. И пока он все больше недоумевал о собственной сохранности, нечто вылетело вверх и прочь от них. Сопротивление воздуха отделило от них небольшой объект, словно его оставили падать. Это браслет из камней Харакавы, который ему подарила мать. Он сломался так, будто принял на себя урон от удара вместо них. Защитный талисман. Парень особо не верил словам своей матери. Более того, он относился к ним весьма скептично. Но ниточка сломанного браслета разорвалась, а значит, он слетел с его руки и рассыпался по небу. Единственное, что Харакава знал наверняка, они остались живы. И затем черный дракон вернулся. Вслед за ревом ветра он не спадал сверху. Харакава обнимал Хио. По-видимому, прижимаясь и вверя в себя парню, девушка потеряла сознание. Но он ощущал в своих руках тепло ее тела, и это все, что имело значение. Парень не верил, что им так повезет и во второй раз. Поэтому обхватил ее и попытался развернуться спиной к черному дракону. И в тот же миг он услышал определенный звук. Это был пронзительный короткий электронный сигнал, напоминающий настройку радио. Он имел волнообразную структуру и периодически обрывался, но, похоже, пытался что-то донести. «Что это?» – задавался вопросом парень, пока тот становился короче, и перебои ускорились быстрее пульса. Затем его ушей достигло нечто вроде голоса. «Здесь что-то было». Она могла быть близко, позади или повсюду. В любом случае, это существование заговорило, выражая себя. «Благодарю тебя за то, что защитил ее дважды». Прежде чем оно успело что-либо спросить, оно прибыло. Под ним и за спиной Хио оно появилось. Ветер. Возникло нечто большое и невидимое. Харакава уже раз видел это вечером, когда их преследовали мужчины в синей униформе. Он вспомнил, что появилось тогда в виде ветра. «Дракон?» Не успел он получить ответ, как Харакаву и Хио обволокло этим ветром. И вслед за этим металлический шум прогремел во второй раз. Ночь насыщала горную гряду из сине-черной тьмой. Но эта тьма не достигала долины между двумя горами. Вместо мрака там существовал свет. Яркий свет ныне освещал длинную полосу асфальта на дне долины и белое здание к западу от нее. На местами треснутом асфальте взлетно-посадочной полосы расположилось нечто напоминающее гигантское холодное оружие. Оно окрасилось в бело-голубой и тянулось приблизительно на 50 метров. Это Веспер-пушка. Длинную драконью пушку на взлетной полосе окружали люди в синезащитной форме. А перед входом в белое здание стояли люди в белой форме. Две стороны не совершали попыток приблизиться друг к другу. Они осмотрительно наблюдали и держались на стороже. Но между синим и белым виднелся еще один цвет – багровый, который отражал свет. Тот цвет принадлежал красному гиганту без рук и Гиес в ее красном костюме. В паре метров от нее находился длинный стол для совещаний, а вокруг расположилось три человека – Саяма в костюме, Синдзи в белой сорочке и… «Роджер Кун, верно?» Голос Саяма был направлен к противоположной стороне стола и названной личности. Мужчина носил костюм-тройку и невозмутимо поправил очки на переносице. «Я и помыслить не мог, что вы вернетесь, используя летную способность бога войны. Такого в моих расчетах не было. Полагаю, мне следует сказать «тестамент». Я всего лишь нашел способ сократить трехчасовой путь с Ханеда до 40 минут, даже с разрушенной в битве взлетной полосой. К тому же мне хотелось привлечь всеобщее внимание. Я намереваюсь оплатить работу Гиэс-кун, поскольку это было официальное дело». «Ясно», — ответил Роджер, помещая руку на стол перед собой. «Мы только что получили сообщение, что предполагаемое время прибытия армии Черного Солнца — 30 минут. И как вы распорядитесь этим временем?» Говоря на чистоту, Роджер постарался, чтобы его голос достиг как Саямы, так и белого здания у парня за спиной. «Я рекомендую японскому УКАД отказаться от пути Левиафана и передать весь контроль в руки Всемирного Альянса УКАД. Вы серьезно думаете, что мы так поступим? Тестамент. А вы думаете, что сможете продолжить путь Левиафана?» Роджер убрал ладонь со стола, небрежно скрестил руки на груди и поднял взгляд к ночному небу. Позади него находилось скопление палаток в окружении мужчин в синей защитной униформе. Это их временный базовый лагерь. Внутри тех палаток были некоторые члены японского УКАД. Микаги сидела на стуле и складывала оригами, а рядом сидел Хиба в бандане на голове, бормоча что-то о выключении прибора, и старик тряс металлическую клетку, в которую его посадили. Прежде чем ответить, Саяма окинул взглядом их всех. «Похоже, им весело. Тестамент. Я действительно не рассчитывал на то, что они будут выглядеть так счастливо. Незачем и говорить, здесь они полностью под нашей защитой. Тебя это устраивает?» «Устраивает. Я не воспринимаю их как подходящую разменную монету в переговорах». Саяма готовностью выдал это суждение, а Роджер кивнул. «В таком случае давай вернемся к теме», — сказал мужчина. «Слушай. Никого из народа Пятого Гира не осталось в живых и тоже относятся к механическим драконам, которых они построили. Около 60 лет назад те драконы трансформировались в Веспер-пушку, но в то время они оставили всю полноту власти в руках одного человека – мистера Ричарда Сандерсона. И, согласно инструкциям, оставленным после его смерти, мистер Сандерсон передал все эти полномочия американскому УКАД. Ты понимаешь, что это значит?» «Понимаю», ответил Саяма, пригладив правой рукой волосы. «Ты говоришь следующее. Если мы желаем продолжить путь Левиафана с Пятым Гиром, наши переговоры должны проходить с американским УКАД. И американский УКАД отказывается признавать путь Левиафана. Правильно?» Услышав это, Синдзи ахнула. А Роджер ответил тем, что разложил руки, приложил правую ладонь к груди и поклонился. «Тестамент. Ты видишь какую-либо возможность для переговоров? Посредник пути Левиафана?»